Ловушка для снов. Принцессе Розалии было грустно. Как же так? Ведь у принцесс есть все, чтобы жить себе припеваючи. Дело в том, что на рассвете сны Розалии куда-то улетали. Ночью она видела чудесные сны, а когда просыпалась, сны сразу же исчезали. Принцессу это очень расстраивало. «Как было бы здорово, если бы утром сны не улетали!» — вздыхала она. «А еще лучше, если бы они навсегда оставались со мной!» И вот в один прекрасный день Розалия объявила. «Желаю, чтобы окна и двери моей спальни крепко-накрепко закрыли, заколотили, заложили, так, чтобы и малюсенькой щелочки не осталось. Такова моя воля!» Целый отряд плотников, кузнецов и каменщиков принялся за работу. И до того старательно они трудились, что не осталось ни единой, даже малюсенькой щелочки. Муравью не пролезть, воздуху не пройти. Довольная Розалия уснула, надеясь увидеть ночью самые сладкие, радостные, замечательные, счастливые, добрые сны. Но вместо этого к ней явились дурные сны про жутких чудовищ, всяческие опасности, печали и страхи. Обливаясь потом и тяжело дыша, Розалия проснулась и на мгновение обрадовалась, что проснулась. Впрочем, радовалась она недолго, потому что страшные сны, собравшиеся было улизнуть из комнаты, не находили ни одной, даже малюсенькой лазейки. Сны бились о стены и потолок, ползали по полу, но ничего не могли поделать. Все было наглухо закрыто. Розалия глядела, как сны в отчаянии мечутся вокруг ее кровати, вопят и ссорятся, поднимая жуткий шум. Бедная принцесса крепко зажмурилась, чтобы ничего не видеть, крепко заткнула уши, чтобы ничего не слышать, и принялась кричать, звать на помощь. Наконец ее услышали и отперли дверь. И тут же страшные сны, словно темное облако, гурьбой повалили наружу с диким воем и свистом. Розалия сидела на постели, испуганная, дрожащая, бледная. «Наверное, нужно оставить хотя бы щелочку», — заметил Розалия и королевский советник, выслушав ее рассказ. Розалия широко раскрыла глаза и сказала: «Я придумала кое-что получше». В тот же день кровать принцессы перенесли на просторную террасу, где росли лимоны, глицинии, розы и другие цветы. С тех пор круглый год Розалия спала на террасе, чтобы ее сны, хорошие и дурные, утром всегда могли улететь.